деньги, как и водка, идеалист. «Мне были нужны деньги», — сказал мой приятель. «Деньги всем нужны», — ответил я. «Да, то есть нет, мне они были по-другому нужны. Не чтобы выжить и на что-то очень срочное, мне нужен был постоянный источник дохода. Я мечтал жить свободно, не колотиться с копейки. У меня были какие занятные идеи в области экономической теории. Я думал, вот было бы у меня, скажем, 250 рэ в месяц, просто так, в виде ренты какой-нибудь. Я бы засел в библиотеку и лет через 5 написал бы что-нибудь этакое такое. Я был жуткий идеалист. Дело было в 80-м, как ты понял. 250 рэ была вполне приличная зарплата, но где взять такую ренту? Единственный законный способ — срочный вклад в Сберкассе, 3%. Значит, чтобы получать 250 в месяц, то есть 3000 в год, сколько надо положить на счет? Правильно, 100 тысяч. А где их взять? В 80-м году нигде. Как их заработать? А никак. Потом 90-е. Я долго не мог решиться взять и уйти в бизнес, но подумал, мне ведь нужен всего 1 миллион долларов. Почему? Да потому что я его положу в тот же Сбербанк под 7%, буду иметь 70 тысяч баксов в год. Минус налог. Тогда налог был не то, что сейчас, то почти 4 тысячи долларов в месяц, просто так, чтобы как бы с неба. Ах да, налоги-то и с миллиона платить надо, так что заработать надо примерно 1 400 000, и все, и свобода. Ну хорошо, заработал, не спрашивай как, но клянусь, никакого особенного криминала. Везу деньги в банк, кладу на депозит и думаю, черт, это еще целый год ждать, когда станет это райская жизнь, а у меня буквально какие-то копейки остались. Ладно, хорошо, еще годик потрудимся. Год прошел. Вот оно, счастье! В смысле, хрен тебе. Во-первых, нужна квартира нормальная. Что за достоевщина жить в панельной двушке, получать 4 штуки? На что тратить-то? На книги? У меня даже приличного кабинета не было, куда хороший книжный шкаф поставить. Ну, 4 штуки, конечно, мило, но квартиру не купишь. Во-вторых, мальчики-аналитики получают по 6-8 штук, даже обидно. Про машину, про одежду любимую девушки я уж не говорю. В общем, вышло, что мне позарез нужен 2 миллиона. И 3-й тоже. А сегодня мне кажется, что я умру или сойду с ума, если у меня не будет миллиарда. И добро бы я занимался чем-то, что меня заводит. Как некоторые, самолетами, сталью или пивом. Счастливые люди. Я просто спекулянт-универсал. Купил подешевле, перепродал подороже. Скучно, глупо и опасно. Но никуда не денешься. Сначала человек делает деньги, потом деньги делают человека, а в конце концов деньги делают деньги, а я так пристегнут к процессу. — Не вешай носа, — сказал я, — наживешь миллиард, остановись и вернись к своим занятным идеям в области экономической теории. — Нехорошо дразниться, — сказал он.